Нет свободных денег, есть свобода действий. Какие перемены ожидают Джагонат в будущем? Собирайтесь сделать его в два раза больше. В два раза больше сделать его невозможно. Стены с соседями не позволят. Вниз копать уже некуда, а наверх выходить архитектуру не позволяет. Тогда может размножить удачный эксперимент, открыть еще одно заведение. Если вдруг появится хороший, интересный инвестор, который готов был бы вложить в новые проекты какое-то количество денег, мы, конечно, с большим интересом рассмотрим его предложение. Я могу сразу сказать, что если делать систему вегетарианского хорошего фастфуда или открыть еще один хороший вегетарианский VIP-ресторан, я думаю, это будут достаточно удачные проекты. Просто у нас на данный момент свободных денег нет. Свободных денег у команды Джагоната нет по понятным причинам. Каждый год Даманса товарищи организуют музыкальный фестиваль «Этнолайф» под Яхромой. С этого года на Украине запущен похожий проект «Мистическая Индия». Плюс к тому, Джагонат, и он не единственный среди российских бизнесменов, участвует в жизни вайшнавского движения в Индии, помогает строить храмы, проводит фестивали. Так что для развития собственного бизнеса человек с деньгами был бы необходим. Но сам Даман инвесторов не ищет. Я понимаю, что это еще одна дополнительная работа в жизни. И так жизнь маленькая, короткая, а хочется заниматься не только бизнесом. Чем-то еще.